Глава 5. Внимание Дженны привлек рев мотора. При виде мчащегося в ее сторону черного внедорожника Кейна она облегченно вздохнула. Подошел Уолтерс, и она обернулась к нему. «Что ты знаешь про Лаки Бригза и Сторма Кроули? Сейчас они наши главные подозреваемые». «Любят бузить, но только в сезон Родео, а в остальное время ведут себя тихо». Уолтерс почесал щеку и уставился в свои записи. «Пока вас не было, я поговорил с ребятками. Похоже, Джимми первым вышел на опушку. А как увидел тело, то увел Иэна назад. Получается, Иэн тело вовсе не видел. Бежал, сломя голову. Мне кажется, оба сильно потрясены и мало что вспомнят». «Неудивительно». Дженна постучала по нижней губе концом ручки. «Не припомню, чтобы на кого-то по имени Лаки или Сторм подавали жалобы. Я бы знала». Видя, как Уолтерс закатил глаза, она подумала, сколько вообще славных парней отделалось простым предупреждением. «Тебя послушать, так эти двое настоящие сволочи. Но почему тогда на них никто не жалуется?» «Да неплохие они. Молодые. Моча в голову бьет. Вот они территорию и метят». Уолтерс издал лающий смех. «Они завсегдатаи в баре ярмарочного комплекса. Там и бодаются. Проще позволить им перебеситься». «Да ладно», — не поверила Дженна. «И никаких жалоб от местных женщин? Сами, небось, к ним липнут и внимания добиваются». «Ну, женщины в этих краях от чего-то любят ковбоев». Уолтерс запрокинул голову и широко улыбнулся. «А те, кому посчастливилось провести с ними время, обычно не жалуются». Дженну передернула. «Я не такая. Меня не тянет на мужчин, от которых воняет конским навозом и потом». «Так вы девушка городская», — помощник снова широко улыбнулся. «Многие местные такое амбре считают частью шарма». Дженна как можно холоднее взглянула на Уолтерса, а потом помахала рукой Кейну, который как раз остановил машину позади ее внедорожника. «Будем надеяться, что убийства они очаровательными не считают. Где обычно останавливаются эти ковбои?» «В мотеле Black Rock Falls». «А если учесть, какие в этом году высокие ставки, то до окончания Родео никуда они не уедут». Дженна убрала со лба прядку волос. «Если это они убили девушку, то уже улепетывают из города на всех парах». «Тогда они знают, что мальчишки видели их и далеко не уедут. Они на весь штат знамениты, и в любом городе их быстро найдут». Уолтерс заломил ковбойскую шляпу на затылок. «Скорее всего, они будут держаться неподалеку и участвовать в соревнованиях, как ни в чем не бывало. Они смоются неожиданно, вызвав подозрение. В это время дня участники Родео обычно в ярмарочном комплексе, готовятся к выходным и присматриваются к соперникам». Звучит логично. Дженна хмуро поглядела на Уолтерса. «Уверен?» «Да, мэм. Я этих парней знаю. Никуда они не сбегут». Он тоже нахмурился. «И я сомневаюсь, что это они так с девушкой поступили». «Мне пойти и проверить их, мэм?» «Нет, если они еще на месте, я возьму подкрепление и поговорю с ними сама». Она достала сотовый и позвонила на ярмарку. Менеджер ответил, дескать, обоих ковбоев видел не далее, как 5 минут назад, и оба направлялись на главную арену. Заручившись обещанием позвонить, если они соберутся уехать, Дженна нажала отбой и обернулась к Уолтерсу. «Они на ярмарке, и за ними присмотрят. Так что есть время заняться местом преступления, а потом я возьму Кейна и поеду поговорить с ковбоями». Она сделала глубокий вдох. Нужно было оцепить территорию. «Принеси из машины ленту и перегороди тропу». Увидев Вулфа с большой сумкой, Дженна двинулась ему навстречу. «Что у нас, мэм?» — спросил помощник. Дженна скривилась. Ничего подобного прежде не видела. Невообразимое зверство. Убийца оставил тело на видном месте, да еще цветы у ног возложил. «Красивых убийств не бывает, мэм». Вулф опустил сумку на землю и, приподняв шляпу, почесал вспотевшую голову. «Мальчики или их матери опознали жертву?» «Нет», — со вздохом сказала Дженна. «Боюсь, что нет. Уверена, скоро ее хватится». «Не думайте, что пока жертву не опознают, лучше все держать в тайне, мэм». «Протокол я знаю, Вулф», — вскинулась Дженна. «Меньше всего мне надо, чтобы репортеры запороли место убийства». Я просила свидетелей помалкивать. К ней с мрачным видом приблизился Кейн. «Подозреваемые есть?» «Двое», — обернулась к нему Дженна. «Мальчики, нашедшие жертву, видели, как из леса выходят местные ковбои. Лаки Брикс и Сторм Кроули. Как только оцепим место преступления, хочу поговорить с ними». Она посмотрела на Вулфа. «Жаль, у вас пока нет лицензии. Привлекать в качестве судмедэксперта местного гробовщика не в наших интересах. Дам вам ключи от своей машины. Езжайте следом за ним в похоронную контору и как можно скорее проведите экспертизу. Я звонила в похоронное бюро и предупредила о вас». Она протянула Вулфу ключи, и тот убрал их в карман. «Есть, мэм». Дженна взглянула на Кейна. «Сперва допросим ковбоев, а потом, когда вернемся в участок, я просмотрю школьные выпускные альбомы. Вдруг получится опознать жертву. Вряд ли ее уже ищут. Убили девушку, судя по всему, недавно». Она нахмурилась. «Уверена, Вулф сумеет составить предварительный отчет». «Не заметили? Там никто наследить не успел?» — спросил Кейн, опуская на землю сумку с набором криминалиста. «Насколько я знаю, на месте побывали те два мальчика. Мать одного из них, ну и я». Она прикусила нижнюю губу. «У тебя с собой все нужное?» «Я без набора криминалиста из дома вообще не выхожу. А у Вулфа, как нарочно, в машине оказалась его шкатулка с фокусами. Мы прихватили ее по пути сюда». Кейн озабоченно взглянул на Дженну. «Нам пойти и самим оцепить место преступления и поискать улики?» «Нет». Дженна проглотила вставший в горле ком. За свою карьеру она успела повидать такого, что никогда не забудет. Ей не привыкать. «Я тут закончила. Уолтерс подождет судмедэксперта, и вместе мы быстрее обыщем территорию. Заодно и жертву поскорее увезем. Пусть хоть какое-то достоинство сохранит». «Хорошо». Кейн нагнулся и, расстегнув молнию на сумке, достал ярко-синие одноразовые комбинезоны, перчатки и бахилы. Раздал их присутствующим, а потом вручил им и маски. Дженна схватила комбинезон. «Одевайтесь и приступим. Пусть оружие будет под рукой». «Есть». Вулф оделся и посмотрел на нее. «Мэм, вы пойдете впереди?» Дженна вскинула голову. «Да». Она посмотрела на Вулфа, который, казалось, хотел о чем-то спросить. «Есть проблемы?» «Можно вас потом на пару слов, мэм? Обсудим кое-что. Это облегчит наши рабочие отношения». Втиснувшись в комбинезон, он выгнул светлую бровь. «Только мы втроем, мэм. Как выдастся свободная минутка?» У Дженны появилось недоброе предчувствие, и она замерла на ходу. Метнула в Кейна подозрительный взгляд, но помощник лишь пожал плечами. «У нас на руках изувеченный труп девушки, которым надо заняться. Думайте о работе, а остальное обсудим позже». Набив карманы пакетиками для вещдоков и запасными перчатками, Дженна повела помощника в капушке. За спиной она услышала, как те достают пистолеты и передергивают затворы, как с характерным звуком входят в патронники патроны. Теперь, когда ее прикрывали двое опытных заместителей, лес уже не казался ей таким зловещим. Но стоило вернуться на прогалину, как живот скрутило от ужаса. За всю карьеру Дженна так и не научилась отстраненно смотреть на жертв бесчеловечных преступлений. Она помнила их всех. Разбираясь с мясниками, Дженна искала справедливости для убитых. Погружаясь в этот кошмар, она менялась, как бы отделяясь от себя настоящей. У нее не было иного выбора, кроме как забыть ненадолго о чувствах и целиком отдаться поиску улик, чтобы найти животное, сотворившее такое.